Ясно. Снорри кивнула и, немного помолчав, неожиданно поинтересовался, почему Хельги не изобразил на чертеже дальний лес и Ерунтозеро. Ингве рыжий червь лишь хмыкнул, а Хельги терпеливо разъяснил, что среди медведей многие не дураки покушать. И красавчик Фридлиф, и приблудах Рольф, и уж, тем более, Харальд Бочонок, в этом месте Ингве хихикнул. Поэтому они, конечно же, не пошли к Ерунтозеру. В тамошнем лесу, конечно, и рябчики водятся, и зайцы, так ведь их добыть еще надо, а это время. Тем более, что для становища там никакой приличной поляны нет, один бурелом. Снорри недоверчиво хмыкнул, и Ингви тоже бросил недоуменный взгляд на Хельги, уж слишком простоватым выглядело объяснение. «Вы на тропу хорошо смотрели?» – неожиданно поинтересовался Хельги. «Вообще не смотрели». Пожал плечами Ингве рыжий червь. Чего на нее смотреть-то? А пошли-ка. Хельги осторожно выбрался из-под елки, стараясь не обрушить скопившиеся на ветвях белые снеговые шапки. Снег так и валил, не переставая, даже стал гуще, лишь где-то далеко на юге небо чуть-чуть посветлело, напоминая изрядно сдобренную маслом овсяную кашу. Вспомнив о каше, Снорри вздохнул. След. Не удержавшись, воскликнул он, первым выбежав на тропу. Не след, а следы. Поправил его Ингве рыжий червь и оглянулся, ища глазами Хельги. Тот что-то запаздывал. Ага, наконец появился. Ну что, видели? Громко спросил он и многозначительно покрутил пальцами вокруг ушей. Подслушивают. Конечно, нагнувшись, быстро шепнул Хельги. И следят за нами почти от самого лагеря. Я бы сам так поступил, поэтому их и обнаружил. Их, может быть, и одного, но лучше считать, что двое. Да, согласился Ингви. Лучше уж переоценить врага, чем наоборот. Кстати, мне кажется, они давно бы уже могли неожиданно напасть на нас. Хельги улыбнулся. Правильно, Ингви. Он кивнул головой. Но, не нападают. Значит, мы делаем то, что им нужно. А что мы делаем? Мы идем на север, к Ерунтозеру. Ингви рыжий червь хлопнул себя по лбу. Но ведь следы. Хельги повернулся к тщательно изучающему следы Снорри. Скажи-ка, что ты видишь? Ну, следы. Снорри задумался, посмотрев на заснеженную тропку. Словно бы один человек прошел, но дураку ясно, шли несколько, нога в ногу, оттого и следы глубокие, раздолбанные. Только вот, он вдруг замолчал, пробежал несколько шагов по тропе, внимательно вглядываясь. Остановился напротив корявой сосны с выступающими корнями, обернулся, озадаченно почесав затылок. «Правильно, Снорри!» – неожиданно громко воскликнул Хельги. Подбежал, ударил по плечу. «Я так и знал. Они наверняка пошли в дальний лес к Ерунтозеру». Снорри озадаченно посмотрел на него серыми удивленными глазами, хотел было что-то сказать, да Хельги не дал ему и рта раскрыть. Схватил его за руку и потащил в сторону от тропы, на поляну. «Ну, нашли место для совета», — хмыкнул Ингве рыжий червь, усаживаясь на корточки прямо посреди густой мокрой травы. «Одно хорошо, никто не подслушает». «Ну, так что ты там увидел, Снорри?» «На корнях сосны», — взволнованно произнес тот, словно счищали с обуви налипший снег. «Да нет, точно счищали». А потом шли вокруг сосны, снова к тому месту. «Получается, что...» «Что они по кругу ходили?» «ТС, не так громко, Снорри». Хельги предупредительно поднял большой палец. «То есть медведи хотели, чтобы мы подумали, будто они пошли по тропе на Ерунтозеро», продолжал Снорри. «Хотя на самом-то деле, их там нет», продолжил Хельги. «Кстати, вы не знаете, а с чего бы мы-то направились именно сюда?» «Ну», замялся Ингви. «Нам-то уж все равно было, лишь бы в лагере не сидеть. Могли и на юг пойти, к ручью и к священной роще. А сказать вам, почему не пошли?» Хельги дурашливо прикрыл правый глаз рукою. «Потому что та тропинка, что вела к ручью, была уж больно заснеженной, почти что и не видна совсем, одни сугробы, помните?» Снорри кивнул. «И другие тропки также», продолжал Хельги. «А вот та, которую мы выбрали, да, пожалуй, что она самая приличная, утоптанная, и лес сразу начинался, верно, Снорри? А теперь подумай, кого медведи выберут главным? Тут и думать не надо, наверняка Фридлиева. Правда, и Харальд Бочонок, и приблудах Рольф, да многие, будут ему из-под тишка мешать. Верхние пастбища», — тихо перебил Ингви. «Или озеро и лес между усадьбой Альфсенов и хутором Свей накопителя коров. В общем, все, что к западу от старой дороги. Но почему? Да потому, Снорри, что красавчик Фридлиев знает те места, как никто другой. А ведь он, наверняка, старший. Впрочем, сейчас дело в другом. В тех, что за нами смотрит. Хельги незаметно осмотрелся. Ага, шатались веточки ольхи, что росла у тропинки, а ветра, между прочим, не было. Здесь недалеко конюшня и хутор куриц Ерунтозера, пригнувшись, зашептал Хельги. Нам нужно 5 лошадей. Да зачем нам лошади, куда как лучше лыжи. ТС, сделаем так. Посовещавшись еще немного, рыси встали и, не оглядываясь, быстро пошли к лесу, на ходу стряхивая с одежды прилипший снег. Светлая полоса медленно шла с запада, там, над морем, голубела уже чистая полоска неба. Зашевелились в сугробах ольховые заросли и на тропу выбрались 2 молодых парня. Бьерн с хутора курит и Харальд бочонок. Ну вот, видишь, все вышло, как и предложил Зайка, восторженно потирая руки, воскликнул Бьерн. Невысокий, коренастый, с длинными жилистыми руками, он чем-то напоминал медведя. Харальд отвернулся, махнув рукой. Дался ему этот Зайка. Нет, он, конечно, умен, но уж больно скользкий, ишь, чего придумал. Аккуратно забросать землей лужу у самого лагеря, а потом, уже здесь, несколько раз пройти по тропе. Типа все медведи тут побывали. Не по душе были Харальду подобные придумки, да делать нечего, все-таки в этой игре он и его лучшие друзья, Ингви и Хельги, были соперниками, так решила судьба в лице Эгиля. А раз так, надо тянуть лямку до конца. По мысли Дирмунда Зайки ему вместе с Бьерном необходимо было вызвать у рысей переполох, похитив их самое слабое звено, малыша Снорри. А уж затем, к исходу вторых суток, в дело вступили бы основные силы медведей, как раз сейчас строившие из снега укрепленную стоянку в горах за усадьбой братьев Альфсенов. Место предложил выбранный вожаком Фридлиев. Он знал там каждый камень, да и с пищей проблем не возникало. Рядом отцовский хутор. Ближе к полудню снег утих, и выглянувшее солнце осветило дальний лес, за которым блеснул голубоватый лед Ерунтозера. Красиво как! Мечтательно потянулся Бьерн. Они с Харальдом стояли на вершине холма, прячась за редколесьем и внимательно наблюдая за тропинкой. У нас там сейчас хозяйка курит как раз печет лепешки. Ой, смотри, смотри! Он вытянул вперед руку. Трое всадников быстро промелькнули между деревьями, скрываясь в дальнем лесу. Они, скакавший последним, замешкался, что-то выронив, обернулся, и Харальд с Бьерном хорошо разглядели рыжего Ингви. За ними скомандовал бочонок, и медведи бегом ломанулись к лесу. К вечеру совсем распогодилось. Над близким морем засияло, совсем по-летнему, так, что больно глазам, желтое солнце, освещая обширные строения усадьбы Альфсенов, небольшое озеро, пастбище с пасущимися коровами и овцами. За пастбищем смутно угадывался хутор Свей-накопителя коров, отца вожака медведей-красавчика, Фридлиева. Сам Фридлиев, высокий, красивый, светлоглазый, стоя на свежем пне, с удовлетворением осматривал только что выстроенные на снегу укрепления, ограду со рвом и снеговым валом, политым озерной водой, и лежащую горизонтально высокую башню из крепких жердей. Хитрый Дирмунд Зайка предложил поставить башню вечером, как стемнеет, иначе уж слишком было бы заметно. Да кому заметно-то, усмехнулся Хрольф Приблуда. Ведь эти придурки, рыси рыщут сейчас в дальнем лесу у Ерунтозера. Лучше поставим башню сейчас, а ночью можно будет и отдохнуть, и подкрепиться. Фридлиев, однако, поддержал не его, а Зайку. Страховался на всякий случай, тоже не полный дурак был. А вдруг разгадают рыси Зайкины хитрости? Эй, Фридлиев, неожиданно закричал часовой с сопки. Тут к тебе какой-то мужик, главного спрашивает. Фридлиев пожал плечами и быстро направился к сопке, поросшей редковатыми молоденькими сосенками. У одной из них злобно кусал у дела огромный вороный конь, на котором сидел здоровенный бугай с буйной рыжей бородищей. Фридлиев сразу узнал младшего Альфсена, Бьярни, и почтительно поздоровался. «Не делай это, устраивать игрища у нашей усадьбы», вместо ответа недовольно буркнул Бьярни. «Пропадет хоть одна овца, уж я разделаюсь с вами. Нам не нужны чужие овцы, Бьярни», пожал плечами Фридлиев, но Бьярни Альфсен уже скрылся за сопкой. «Да». Пожалуй, насчет овец надо строго предупредить всех медведей. Здоровый парень этот Бьярни, с завистью прошептал малыш Снорри, провожая глазами быстро несущегося по склону всадника. И конь у него, под стать, здоров, да, говорят, туп изрядно, хмыкнул Хельги. Вместе со Снорри они уже давненько сидели на вершине скалы, укрывшись за камнями и подстелив под себя мягкие еловые лапы. Ждали темноты, под скалой тихо паслись лошади, взятые под честное слово у Сельмы. «Что скажешь насчет становища, Снорри?» Хельги повернул голову к напарнику. Тот был совсем еще ребенком, светленький, сероглазый, щупленький, такому б в лапту играть или в фантики, а он вот, в иные игры играет и, по законам викингов, считается воином. Как не хотел Хельги брать Снорри в напарники, а пришлось, не оставлять же его крутить преследователей в дальнем лесу, с такой непростой задачей, пожалуй, только Ингви справится, да и тому нелегко придется, посланные следить медведи ведь не полные же идиоты. Неплохое укрепление, вглядевшись, честно признался Снорри, и вал скользкий, и колья крепкие, и башня высокая, интересно, чего ж это они ее еще не поставили, нас опасаются, снова усмехнулся Хельги, и правильно делают, ты б на их месте, где секиру спрятал, на вышке, не моргнув глазом, тут же ответил Снорри, а где же еще-то, я тоже так думаю, согласился Хельги, и Фридлиф про то догадывается, поэтому на вышке секиру прятать не станет, скорее всего, закопает где-нибудь в сугроб, и как нам ее отыскать, лучше сначала спроси, как проникнуть в становище, засмеялся Снорри, а то уж сразу, секиру, как раз проникнуть не очень-то мудрено, вскользь заметил Хельги, видишь пастбище между скалами, а рядом, коровник, это ведь одна дорога из их становища, и ведет она мимо усадьбы Альфсенов, в общем так, Снорри, сегодня, ближе к вечеру, проберешься в коровник и свяжешь коровам хвосты, зачем, не спрашивай, делай, Снорри ушел сразу же после захода солнца, когда побежали по волнам последние кроваво-красные полосы, багровые облака, кучерявые, плотные, похожие на слипшиеся куски овсяной каши, стелились низко над морем и, вроде бы, готовы были вот-вот разрядиться рыхлым мокрым снегом. Хельги проводил глазами напарника, дождавшись темноты, спустился со скалы и быстро пошел берегом, оставляя медведей по правую руку. С моря дул ветер, дул все сильнее и сильнее, гнал по небу низкие тучи, не на руку то было Хельги, и он спешил, не выбирая дороги, падал, срываясь, с камней, мощных валунов, покрытых седым скользким мхом, ушиб коленку, чуть не закричал от боли, закусив нижнюю губу, и, вовремя заметив выставленного соперниками часового, скатился в сугроб, да так и застыл там, прислушиваясь, вокруг все было тихо, только в становище слышался скрип и резкие отрывистые команды, видно, ставили башню, ага, вот и она, поднялась, застыла на фоне неба нелепой чуть вздрагивающей решеткой, поленились люди Фридлиева строить нормальную башню, сделали кое-как, на скорую руку сбив длинные смолистые жерди, Хельги осторожно выбрался из лощины и быстро пополз вперед, к самой ограде, поднявшийся ветер раскачивал редкие сосны, шумел кустарником, скрипел жердями башни, Хельги сильно устал, попробуй-ка, проползи столько времени на брюхе, хоть и мягок снег, иногда останавливаясь, он переводил дух и бросал настороженный взгляд вверх, на небо, нет, вроде бы дождя еще не было, тем не менее, следовало спешить, тьма все сгущалась, и путь был плохо виден, тем не менее, Хельги, не останавливаясь больше, упорно полз вперед, ну, где же эта ограда, где же, наконец остро запахло смолой, и Хельги уткнулся головой в колья, огляделся, достал из заплечного мешка труд и огниво, что это трещит там, за чистоколом, стоявший на башне Дирмунд Зайка свесился вниз, вглядываясь в вечернюю тьму, Хрольф в приблудах мыкнул и пояснил, что это ветер раскачивает башню, как бы с нее не сверзиться, если вдруг пурга, он опасливо глянул вниз, можно шею сломать ни за что, ни про что, эти двое, Зайка и Хрольф, несли караульную службу, остальные противники расположились на ночлег в хижине, некоем подобии длинного дома, сколоченного из тех же жердей, что и башня, и накрытых еловым лапником и снегом. Рядом с хижиной, справа, высилась уборная, сплетенная из мелких жердин и сосновых веток. Викинги были чистоплотным народом. Внутри хижины было довольно просторно, правда, темновато, выкладывать большой очаг поленились. Кто-то весело рассказывал про прошлогоднюю рыбалку, отчаянно привирая в подробностях. Фридлиф лежал на соломе рядом и улыбался, глядя в сторону. Чего ж ему было не улыбаться. До окончания игры оставалась одна ночь. Эта ночь. Медведи выполнили задание. Выстроили лагерь и сохранили секиру и гиля. Вряд ли уже стоит ожидать появления рыси. Впрочем, секиру все-таки стоит проверить, на месте ли. Так просто, на всякий случай. Фридлиф бесшумно встал и, выйдя из хижины, направился к уборной. Хорошее местечко он придумал для того, чтобы спрятать секиру, хоть многие и предлагали в башне, однако башня слишком заметна, а вот здесь. Вряд ли догадались бы рыси, даже если бы были сейчас здесь. Фридлиф усмехнулся. Ну да, будут они здесь. Как же? Поди, давно уже запыхались, гоняясь по дальнему лесу, пес знает за кем. Молодец все-таки, зайка, хорошо придумал. И с тропой, и со следами. Утрем нос этому задаваке, Хельге, сыну Сигурда. А Хельге, сын Сигурда, еле успел сейчас слиться с задней стенкой уборной. Уж слишком не вовремя вышел из хижины Фридлиф. Осторожно повернув голову к ограде, Хельги принюхался. Оттуда уже явственно тянуло смолистым дымком. Хорошо, лишь бы его не учуяли раньше времени стражи на башне. Выйдя из уборной, Фридлиф подошел к башне, что-то весело крикнул часовым и скрылся в хижине. Стоящий у стенки уборной Хельги вдруг ощутил, что с Фридлифом что-то не так. Вот только что же, думай, Хельги, думай, что же такое сейчас сделал, или не сделал, Фридлиф. Вышел из хижины в уборную, обычное дело, затем подошел к башне, проверить часовых, тоже вполне естественно. Но где же было не то, что не то Хельги бы не смог сейчас объяснить, но что-то. Еще раз о Фридлифе. Вышел, тут вроде бы ничего подозрительного, вошел в уборную. Стоп, зачем люди ходят в уборную? Ясно зачем. Затем, чего Фридлиф не сделал. Ни характерного журчания не слышал Хельги, ни, гм, каких других звуков, а ведь он стоял рядом. Ха, у сына Сигурда Ярла внезапно вспотели ладони. Неужели? Ну, конечно же, быстро проверить. Опасно, конечно, но охота пуще неволи. Ужом, ни одна жердинка не скрипнула. Хельги проник в уборную и осмотрелся. Вернее, определился на ощупь. Темно все-таки. Вот, судя по запаху, выгребная яма, вот стенки, крыша. Интересно, где? Вряд ли в выгребной яме, хотя и там стоит пошарить, Фридлиф, а особенно зайка, мастера на подобные штучки. Хельги наклонился, в яме вроде бы нет. Ощупал стены, тоже пусто, осталась одна крыша из еловых веток и сена. Хельги сунул руку и сразу почувствовал прозрачный холод стали. Есть. Осторожно, так, чтоб не зашуршала ни одна соломинка, предводитель рыси вытащил наружу украшенную рунами секиру и гиля спокойного на веслах. И в этот момент часовые на башне зашлись вдруг истошным криком. Пожар! Пожар! С добычей в руках Хельги выскочила из уборной и, уже не прячась, помчался к дальней ограде. Да его никто и не видел в поднявшейся суматохе. Все проснувшиеся медведи бежали туда, где пожирало смолистые жерди мощное оранжевое пламя. Вот он, лови его! Внезапно закричал Хрольф, указывая копьем на бегущую фигуру Хельги. Тот даже не обернулся, лишь прибавил скорость, швырнул на ходу секиру прямо в чистокол. Та воткнулась, хищно дрожа, не останавливаясь, ухватился за длинную рукоять, и вот он уже на вершине ограды. Нагнулся, вытащил секиру, спрыгнул, не выдержав, оглянулся. Пущенный кем-то камень тут же до крови расшиб бровь. Далеко, за серой громадой коровника Альфсенов призывно заржали кони. Молодец, Снорри, кажется, не подвел. Петляя, словно заяц, Хельги несся по склону холма, сжимая в руках секиру. Пошел снег, ударил в лицо ветер, завыло, закричала пурга. Преследователи приближались, что угрожающе крича. Вот и коровник. Хельги с разбегу упал на живот, пополз под коровами, чувствуя на руках замерзшие комья навоза. Медведи оказались брезгливее, бросились между коровами и запутались, падая. Недаром же малыш Снорри вязал коровам хвосты. Тревожное мычание разорвало ночь, казалось, его было слышно и на другом берегу фьорда. Выбравшись из коровника, Хельги рухнул в снег, прополз немного, поднялся на ноги у самых кустов. Вот и лошади. Снорри, держащий поводья. Молодец, малыш, быстро в седло. Ага. Попробуйте-ка теперь, догоните. Сквозь разрывы туч на миг выскользнула луна, голубая, холодная, страшная, как око великанши. Выхватила из темноты корявые сосны и низкую каменную ограду усадьбы. Рыси перемахнули ограду сходу, не останавливаясь. Лишь Хельги чуть-чуть задержался у входа в дом. «Эй, братья, какие-то нидинги угоняют ваших коров!» — громко крикнул он, пятками ударив коня. Быстро промелькнул серебристый лед озера. Показались верхние пастбища Сигурда, лес, темный и страшный, а вот, впереди, дорога, за ней, священная роща, замерзший ручей, откуда до лагеря Эгиля рукой подать. Погоня давно отстала, но молодые рыси продолжали нестись вперед, радостно крича. Впереди, потрясая секирой Эгиля, скакал Хельги. Мокрые волосы его были испачканы в грязи и навозе, кровоточила разбитая левая бровь, В глазах сияли неописуемое торжество и радость. Те же чувства переполняли и малыша Снорри. «Мы победили!» — весело кричал он. «Победили! Слава богам!» Огромный волк, устрашенный воплями, сошел с тропы и скрылся за деревьями, высунув морду. Молодые всадники пролетели мимо, окатив зверя грязью. Тот недовольно зарычал, и в черных глазах его вспыхнула злобная, совсем не звериная, ненависть. Дождавшись, когда всадники скроются в ночной тьме, волк в два прыжка выскочил на небольшую поляну и, встав меж двух сугробов, поднял к небу оскаленную морду и завыл. Страшно, протяжно, тоскливо, словно жаловался богам на свою судьбу. Кровь. Внезапно вспыхнули в мозгу волка, друида Фаргайла Козла, огненные слова. Словно бы говорил с ним сам Кромкройх, древний жестокий бог кельтов. Людская сладкая кровь. Напейся же ею, друид, и пусть вся округа живет в страхе. Я сделаю так, о, Кром. Сделаю, про себя прошептал Фаргайла и, бросив выть, скрылся в лесу. А по зимней дороге, громко крича, неслись победители. Сын Сигурда Ярла Хельги и малыш Снорри, внучатый племянника Гиля Спокойного на веслах. Далеко в горах, в кузнице, глядя в темную воду, набранную в большую бадью, довольно улыбался Вилунд. Глава 8. Снорри. Дружина судила. Витязем станет. Доброе время. Настало для воинов. Старшая Эдда. Первая песня Хельги, убийца Хундинга. Март 856 года. Биллистфьорд. Хельги лежал на вершине скалы, тихо, словно притаившийся в засаде волк. Справа и слева, и позади, везде вокруг были такие же скалы, некоторые чуть пониже, поросшие редкими кривыми соснами, иные высокие, словно северные горы, обиталище троллей. Внизу, прямо под скалой, журчал ручей, недавно освободившийся от льда. Было видно, как в прозрачной воде, среди острых камней, серебром играла рыба. Вдоль ручья, по левому берегу, тянулись ивы, правый же был гол, как макушка плешивого. Именно там, между скал, жалась к ручью тропка, узенькая, обрывистая, опасная. Один неверный шаг, и в воду, прямо на камни. Вряд ли кто остался бы жив после такого падения. Проходя по берегу, тропка натыкалась на скалу и круто уходила вверх, серпантином огибая скользкие черные валуны, тоже по-настоящему опасные. Камнепады здесь отнюдь не были редкостью, и, чтобы взобраться на вершину одной из скал, требовалась большая ловкость. Зато потом, с вершины открывался изумительный вид почти на весь Биллистфьорд. На востоке, за усадьбой Сигурда Ярла, не видно из-за покрытого лесом холма, ярко синело море, чуть ближе к югу, горы и лес, и верхние пастбища. Обширную усадьбу братьев Альфсенов тоже закрывали холмы, лишь был виден причал да пришвартованные к нему лодки. Еще было видно дорогу, что вела через лес к хутору Свейна-копителя коров, отцу красавчика Фридлиева. Хельги усмехнулся, вспомнив, как вчера сильно рассорился с Фридлиевом из-за какой-то ерунды, то ли миску его кто-то куда-то выкинул, то ли еще что. Хельги сейчас уже и не помнил, знал только одно, вовсе не миска и не иное, что являлось истинной причиной ссоры. Нет, Фридлиев ясно видел в сыне Сигурда своего самого опасного соперника в борьбе за лидерство. Чувствовал красавчик, что медленно, но верно проигрывает эту борьбу, хоть и всем взял. И красив, и умен, и ловок, да и храбр, уж этого тоже не отнимешь, чем не дружинный вождь Хивдинг. А нет, все больше молодых воинов из лагеря Эгиля Спокойного на веслах, явно выделяли Хельги, да и подчинялись ему с большей охотой. Ингви Рыжий Червь и Харальд Бочонок, понятно, друзья-приятели Хельги с раннего детства, ну, малыша Снорри Фридлиев в расчет не брал, только усмехался презрительно. Тоже мне, воин. А вот трое парней из Снольдихольма, эти могли бы хорошо послужить Фридлиеву, если бы не сын Сигурда Ярла. Всем своим поведением парни ясно показывали, на чьей они стороне, и Фридлиеву оставалось лишь завистливо кривить губы. И на кого же он мог рассчитывать? Выходило, что, не считая нескольких родичей с хутора, только на Дирмунда Зайку и приблуду Хральва, а все остальные, случись вот сейчас уже выборы Хивдинга, пожалуй, поддержали бы сына Сигурда Ярла. Хельги улыбнулся. Думать о таком было приятно. Повел плечами, яркое весеннее солнце приятно пригревало спину. Очень хотелось вздремнуть, подстелив под себя лапника, но приходилось терпеть. Вот-вот должны были пожаловать преследователи. Юноша поправил колчан с тупыми стрелами, вытащив из ножен, положил рядом с собой меч, не змей крови, а другой, с затупленным лезвием. Осторожно выглянул. Ага, Кажется, с той стороны ручья послышался шум падающих камней. Хельги наложил на тетиву стрелу, приготовился. Трое воинов в кожаных, с пришитыми железными полосками, панцирях, неслышно ступая, пробирались поросшим ивняком берегом. Шли быстро, вдоль почерневших сугробов, тихо. Ни одна ветка не хрустнула, не покачнулась, словно и не было там никого. Лишь на миг, промелькнув, отразился в ручье шлем малыша Снорри. Он шел последним, за Хральвом Приблудой и Фридлиевом. В плотной шерстяной тунике и панцире от ходьбы стало жарко. Снорри облизнул губы, чувствуя, как холодный пот противно течет по спине. Вот бы сейчас в ручей, даже в такой, мартовский, нырнуть, разбежавшись, в холодную воду, смыть липкий пот и накопившуюся за весь лагерь усталость. Жаль, нельзя. Сегодня последнее задание Эгиля – обнаружить и захватить вражеского лазутчика, тайком пробравшегося в Биллистфьорд. Разрешались любые приемы, кроме смертельных, хотя, всякое бывало в военных играх, случалось и гибли. Что ж, у каждого своя судьба, никто не избегнет норн приговора. Вчера кинули жребий, лазутчикам выпало быть Хельги. Всех остальных Эгиль поделил на три группы, по четверо воинов в каждой. Ну, парни, кто первый найдет и обезвредит врага. Фридлиев тогда закусил губу, прошептал про себя что-то злобное, Снорри не разобрал, что, но догадался, в чем поклялся Фридлиев самому себе. Ясно в чем: первым отыскать Хельги. Почти целый день Фридлиев без отдыха гонял команду, но, похоже, без толку. Снорри вздохнул. Хоть Хельги его друг, но захватить его сейчас в плен – большая честь. Эгиль спокойный на веслах вместе с кузнецом Вилундом лично обещали наградить победителей. Вилунда Снорри побаивался, а кто его не побаивался? Говорят, в своей кузнице он спокойно общается с ведьмами и йотунами. Хельги, правда, рассмеялся, узнав о таком, но разуверить приятеля не смог, как ни старался. Да, хорошо было бы, если б именно Хельги стал вожаком младшей дружины. Хотя, Фридлиев красавчик совсем не уступает сыну Сигурда в ловкости, уме и отваге, и в силе. Нет, Фридлиев даже, пожалуй, посильнее будет. Зато Хельги лучше владеет мечом, а Фридлиев – секирой. В общем-то, на равных они, наверное. Хотя, конечно, не сила, не ловкость, и даже не ум важнее для вождя. Удача – вот то, что делает Хевдинга настоящим вождем. Удача и слава – вот что манит к нему воинов. Хевдинг без удачи – не Хевдинг, а Нидинг, годный лишь на то, чтоб его самого принесли в жертву богам, как бывало в старину с конунгами в неурожайные годы, когда есть было нечего, когда рыба уходила далеко в море, а земля переставала родить и не было зерна даже на то, чтобы сварить пиво. Тогда люди убивали конунга и разрубали на части его тело. Часть кидали в море, остальные части закапывали в полях у каждой усадьбы. Сигурд говорит, это помогало. Снорри передернул плечами. Интересно, кто удачливее, Фридлиев или Хельги? Вроде бы пока удача больше улыбалась Хельги. А если они его поймают сегодня, или завтра, или еще через пару дней, что, тогда будет считаться, что удача отвернулась от Хельги? А, если не поймают, тогда удача отвернется от них. Воин без удачи – это плохо. С противоположного берега ручья донесся шум камнепада. Фридлиев остановился, прислушался. На лице его мелькнула довольная улыбка. На том берегу шумел Хрольф Приблуда, специально сталкивал стропы камни. Пусть, если лазутчик затаился на скалах, он ждет опасности именно с той стороны. Пусть волнуется, готовится напасть первым, до боли в глазах всматриваясь в каменистый берег. А в это время основные силы Фридлиева, в лице молчаливого крепыша Норма из Снольдихольма и малыша Снорри, нанесут свой удар. Да и солнце с этой стороны, садясь, будет светить им в спины, а врагу в лицо. Ничего, сын Сигурда Ярла, мы еще с тобой потягаемся. Придет время, и люди заговорят о Ярле Фридлиеве. Красавчик внимательно всматривался в высокие вершины серовато-желтых скал, покрытые быстро таявшими сугробами. Именно там и должен был прятаться Хельги. «Видите ту скалу?» Остановившись в ивовых зарослях, шепотом обратился Фридлиев. Снорри и Норм молча кивнули. «Вон, тропинка. Мы с Йормом пойдем по ней, а ты, Снорри, обогнешь скалу справа, вдоль обрыва, сможешь?» «Лазил же за птичьими яйцами», — обиженно отозвался Снорри. «Тем более, может, там и нет никого. Может, и нет». Пожал плечами Фридлиев. «Посмотрим». Солнце скрылось, и черные тени от скал легли на воды ручья, стало значительно холоднее. Хельги чувствовал, как замерзли щеки, осторожно растер их руками, прислушался. Нет, не зря на том берегу ручья летели камни. Кто-то пробирался там узкой тропою. Это явно были воины одной из групп Пагиля. Хотя, конечно, может и не они, может, кто-нибудь с хуторов. Может и не они, а может и они. Вполне могли быть, а значит, нельзя было шевелиться, выдавать себя, нужно было лежать, сросшись с сугробами, как древесный гриб сращивается со стволом. Хельги так и сделал, ждал. Казалось ему, словно как-то не так падали камни со скал, слишком уж часто, словно их специально сталкивали. Вот, вот, опять, а не засада ли это, как тогда, в лагере, шумят в одном месте, нападают, в другом. Но тогда нападавшие должны точно знать то место, где прячется Хельги. Впрочем, Фридлиф, если это Фридлиф, далеко не дурак, догадается. Словно змея, Хельги медленно сполз со своего места, бесшумно юркнул в обрыв и затаился под корнями сосны, одной из тех, что во множестве росли на вершине. Корявые, покрытые скользкой ледяной коркой корни казались свернувшимся клубком змей. Они торчали во все стороны, хищно, разлаписто, даже как-то зловеще. Идеальное место, чтобы спрятаться. Что ж, если вы так шумите, подите-ка, поищите. По логике вещей, если шумели со стороны скал, значит, нападение следует ждать со стороны ивовых зарослей, жаль их отсюда не видно. Зато и его, Хельги, не видать. Вот только внизу, прямо под ногами, пропасть, ручей. А на самом дне, черные острые камни. Свалишься, костей уж точно не соберешь. Хельги передернул плечами и покрепче ухватился за корни, надеялся, что соперники не очень-то долго будут шариться на вершине, если вообще будут. Нет, точно появились. Хельги улыбнулся и мысленно похвалил себя за осторожность. Внизу, прямо под ним, на узкой, проходящей по самому карнизу скалы, тропке, появился воин в полном вооружении. Хельги сверху был отлично виден его шлем. Интересно, кто бы это мог быть? Харальд Бочонок? Нет, явно не та фигура, не той комплекции. Скорее, это либо Ингви, либо Дирмунд Зайка. Или нет, постой-ка, ну, точно, Снорри. Интересно, кто командир его группы? Кто послал Снорри сюда, в обход пропасти, в самое опасное место? Тут малейший шаг, и... А если сверху еще что-нибудь свалится, какой-нибудь совсем небольшой камешек? Хельги с ужасом взглянул на валявшиеся на дне пропасти камни. А Снорри, между тем, уже был прямо под ним, даже было слышно дыхание. Тропа под ногами мальчика сузилась настолько, что, пожалуй, была доступна только альпинисту со спецснаряжением. А Снорри шел так, безо всяких страховок и карабинов, надеясь лишь на свою ловкость, ну и на удачу. Конечно, без удачи никак невозможно жить викингу. Зря надеялся. Хельги услышал чьи-то осторожные шаги наверху. Скорее догадался, чем почувствовал, как кто-то наклонился прямо над его убежищем. Камешек, совсем маленький, круглый, сорвался вниз, увлекая за собой остальные камни. Все это случилось в один миг, в какие-то доли секунды. Просто промелькнуло вдруг что-то перед глазами. Эр-раз, и звон, удар камня о купол шлема, и короткий крик Снорри. Ноги его предательски скользнули с тропинки, обдирая в кровь ладони. Мальчик из последних сил попытался схватиться за казавшиеся крепкими камни. Получилось. На какой-то миг. Но вот он, камень ненадежный, шатающийся. Недолго продержится Снорри, да и те, наверху, что-то не очень-то спешат на помощь. А может, уже и ушли? Ну, сорвется Снорри со скалы, и что? Смерть всегда присутствует в военных игрищах. Это почетная смерть, и каждый викинг мог гордиться такой смертью своего сына, как будет гордиться и отец малыша Снорри. Стоп, у Снорри и отца-то нет, погиб со славой в Англии, сражаясь вместе с железнобоким Бирном. А мать? Мать была наложницей и умерла еще до гибели Харальда Красного Щита, отца Снорри. Харальд Красный Щит был славным викингом, и хорошо, что он успел официально признать сына, иначе судьба Снорри могла сложиться по-другому. Все эти мысли молнией пронеслись в голове Хельги. Хельги точно знал, та смерть, которая ожидает Снорри, это почетная смерть, самое то для викинга. И раньше, случалось, гибли в военных играх, и отцы погибших с гордостью вспоминали сыновей. Что ж, видно, такая же судьба выпала и Снорри. Боги решили послать ему почетную смерть. Хельги улыбнулся краешком губ, был рад за Снорри. И тут в голове его вновь раздался страшный всепоглощающий грохот, словно бы несколько йотунов-великанов одновременно застучали в колдовские бубны. Эти ужасные звуки наваливались, становились все громче, все невыносимей, приближаясь, словно бы изнутри. Хельги обхватил голову руками, сознание его померкло на миг, а тело уже делало все необходимые движения. Отцеплены ножны с мечом, брошены в пропасть, чтоб не мешали. Тупые стрелы и лук, туда же, ноги зацепить за корень. Вот этот, похоже, подойдет, толстый, свесится вниз головой. Усилием воли Хельги попытался прогнать нахлынувшие наваждения. Нет, никак не стоит мешать Снорри встретить достойную викинга смерть. Тут не только в Снорри дело, ведь могут вернуться те. Да и шум, словит Хельги, обязательно словит. И пройдет гулять по всему Биллистфьорду молва о неудачнике Хельги. А, скажут люди, этот тот самый Хельги-неудачник, что так глупо попался у скал. И тот, что помешал славно погибнуть Снорри, сыну Харальда, ну и сынок у Сигурда Ярла. Если б Хельги был Хельги, без всяких раздумий он остался бы в укрытии и выиграл состязание. Но, в голове его снова грянули бубны. У того, кто лежал сейчас в коме, не было никаких сомнений. «Держи руку, Снорри». Снорри вздрогнул, посмотрел наверх. В глазах его, серых, как дождевые облака, загорелось, вспыхнуло взрывом. Надежда. Видно, не очень-то он торопился в Вальгаллу. Уцепившись за руку, удалось. Мальчик попробовал подтянуться. Хельги почувствовал, как предательски затрещал корень. «Снорри!» — крикнул он, уже не обращая внимания на возможных преследователей. «Быстренько сбрось шлем и все оружие!» Снорри среагировал мгновенно, в один миг все полетело в пропасть, а шлем покатился, поскакал по камням со звоном. «Подтягивайся!» Потихоньку, вися вниз головой, командовал Хельги. «Лезь прямо по мне!» «Вот, так!» Снорри вдруг остановился. «Устал, корень!» — тихо предупредил он. «Он, кажется, трещит!» Хельги не мог этого видеть, лишь ощущал предательскую податливость. Вот-вот и в пропасть. Висеть так вот, вниз головой, было крайне неудобно. Мало того, что корень вот-вот мог треснуть, так и нога соскользнуть. Он посмотрел на мальчика. «Не шевелись, Снорри!» Снорри кивнул, и Хельги почувствовал, как с каждой минутой хватка его слабеет. Видно, парень сильно устал за день. Юноша быстро перехватил руку мальчика. «Снорри!» — позвал осторожно. «Сможешь дотянуться до куста, до того хилого?» «Попробую». «Ага, ой». Снорри чуть не сорвался, но все-таки уцепился, согнул тонкую ветку. Хельги перевел дух, чувствуя, как текут по лбу липкие капли пота. «Ну, давай же, Снорри, ползи, ползи, как змей». И тот пополз, медленно, иногда срываясь. Хельги чувствовал руки мальчика, вот они добрались до пояса, вот до ног, а вот, наконец-то, Снорри выбрался на вершину. Хельги улыбнулся и попытался подтянуться. В этот момент корень, старый, трухлявый и такой ненадежный корень, наконец треснул, и сын Сигурда Ярла полетел в пропасть. Не долетел. Повис на ремне. Успел таки накинуть ремень ему на ногу малыш Снорри и теперь потихоньку вытягивал друга. Хоть и не был толстяком Хельги, да и силы у мальчика были уже на исходе. Не мускульной силой вытащил, как говорят бывалые туристы, на морально-волевых. Выбравшись на вершину скалы, ребята повалились рядом на снег и захохотали. «А может, и не зря я помог ему?» — усмехнулся про себя сын Сигурда Ярла, смотря на счастливое лицо Снорри. «Но ведь в самом начале я и не думал его спасать. Что же, или кто же заставил меня?» Хельги тяжело вздохнул, представив ужасный грохот, так внезапно раздавшийся в его голове. «Интересно, сколько же длилась вся эта скользкая ситуация?» «Да не так и много, солнце, вон, до конца еще не село». Юноша приподнялся на локтях. «А, знаешь, Снорри, я тут подумал». Хельги не успел продолжить. Перед самым носом его ударилось в землю копье. «Рад был отыскать тебя, Хельги», сын Сигурда издевательским тоном произнес красавчик Фридлиф. Улыбнувшись, вытащил меч. «Надеюсь, у нас будет славный бой». «Хотелось бы верить», — пожал плечами Хельги. «Правда, мой меч на дне пропасти». Фридлиф обернулся. «Йорм, дай ему меч». Впрочем, он ненадолго задумался, потом ухмыльнулся. «Давай тогда простым боем». «Согласен». Отстегнув ножны, красавчик отбросил их в сторону, туда же полетел шлем и панцирь с туникой. «Простой бой, бой без оружия». Хельги хорошо знал, чему улыбался Фридлиф. Красавчик не без оснований считался лучшим кулачным бойцом. Хельги, правда, тоже был не из последних, но с Фридлифом еще не сходился в схватке. Видно, не приходило время, а вот теперь пришло. Снорри и Йорм из Снольдихольма отмерили круг диаметром в 9 шагов, захватив почти всю площадь скалы и, подобрав разбросанное вооружение, уселись на большой плоский камень.